Ничего не попишешь, такова уж специфика милицейской работы – превращать в шлев любое, пусть самое современное помещение. Стандартный зал дежурной части уставлен стандартными дубовыми скамьями. На них жилье, воры, вокзальные пьяницы, проститутки, спекулянты, оборванные и потерявшиеся пассажиры, зареванные дети, одних милиция задержала, другие сами пришли или привели кого-то, и все эти люди галдят, требуют, оправдываются, матерятся, наседают на дежурного по отделу краснолицего с тройным подбородком капитана. «Товарищ капитан, я уже третий день не могу в этом хаосе отыскать свою жену. Встали в разные кассы и потерялись. Может, ее ограбили, может, еще хуже. Помогите найти, прошу вас». «Послушай, дорогой, ты, Мишка, урюк вешь. Мой урюк не продажный. Девочку такую беленькую, такую хорошенькую попросил постелить, дорогой, в туалет сходить нужно. И что думаешь? Через 10 минут пришел, нет девушки». «Нет три мешка в рюк, нет чемодана. Как такой девушка поднял три мешка, не понимаю. Я им говорю, я в Одессу везу польскую косметику для подруг. А они налетели, продай, продай, я не хотела продавать. А они просят, у нас поезд уходит, ты еще купишь, у вас в Одессе все есть, а у нас в Норильске ничего нет. Ну ладно, мне жалко их стало. А тут старшина приходит, спекуляция». Ясно, что среди такого бедлама, когда каждый час пропадают и теряются чемоданы, дети, невесты, мужья и жены, к заявлению Айны Силиня о похищении ее жениха и еще какого-то корреспондента, тут отнеслись, как и ко всем прочим, мол, ничего страшного, найдется жених, наверное, водку поехал пить. Не успели мы со Светловым представиться дежурному капитану, как перед нами, словно из-под земли, вырастает пшеничный. Он утомлен. Худые щеки ввалились. Глаза красные от бессонницы. Но потому, как держится, движется, отвечает на вопросы. Чувствуется, что он тут уже, как рыба в воде. «Давно ты здесь?» — спрашиваю. «Почти сутки со вчерашнего вечера. Идемте». Слегка волоча левую ногу, пшеничный приводит нас в угловой кабинет. Мы закуриваем. И он докладывает о том, что ему удалось за эти 20 часов. Искать свидетелей налета на Белкина и Сашу Рыбакова нужно было среди тех, кто изо дня в день толчется на вокзальной площади. Носильщики, таксисты, милиционеры, лоточники и спекулянты всякой мелочью. Среди них и провел эти 20 часов пшеничный. Методично, как утюг, он пропахал каждый квадрат площади. Допросил, опросил и вытащил на душевный разговор десятки людей, от диспетчера до торговцев мороженым и цветами. Упорно веря, что в мире всегда есть пара глаз, которая видела именно то, что, казалось бы, никто не видел, и чья память, которая помнит именно то, чего не помнят другие, пшеничный, как по цепочке, шел от человека к человеку, от десятков «не знаю, не помню, не видел и не слышал» к старику-носильщику, который сказал, что он-то сам не был в тот час на площади, но слышал, как гадалка Земфира пугала своих детей. «Будешь плохо просить, отдам санитарную машину, пускай вас тоже увезут, как этих психов».